Поднявшись на наш этаж, уже в коридоре услышали спор. «Да, у вас здесь жарко», — усмехнулся отец и осмотрелся, пока мы двигались к кабинету. «А что, больше никого на этом этаже нет?» «Не-а», — покачал головой в ответ. Мицука договорилась, что если наша демка удастся, то директора наймут больше сотрудников и выкупят весь этаж для нас. «Ого, круто!» — он похлопал меня по плечу. «Твоя карьера растет, как на дрожжах!» Но пока еще ничего не решилось, так что... Я замолчал, когда мы приблизились к нашему офису. Дверь оказалась приоткрыта, собственно, поэтому и слышали голоса девушек. Вежливо постучал, и спор моментально затих. Отворив дверь, вошел первым. Каори и Мика стояли друг напротив друга. Как всегда, в обольстительных нарядах. Рыженькая милашка в коротком бежевом платье, а холодная синевласка в джинсовых шортах и небольшом красном топе, обтягивающем ее пышную грудь. «Анда-сан!» — воскликнула Мика и бросилась отцу в объятия. Тот оторопел от подобного, но все же приобнял девушку, когда-то вцепилась в него. «Я так рада, что с вами все в порядке! Мы всей командой переживали!» «Правда?» — ошарашенно переспросил тот. «Тогда я благодарен вам!» «Анду-сан!» — Каори почтительно поклонилась. «Я тоже рада, что вы поправились! Добро пожаловать в наше скромное обиталище!» Синевласка раскинула руки, представляя небольшой офис, в котором ютилось четверо человек, объединенных общей идеей. «А у вас довольно уютно!» — покивал отец. «Правда, я представлял себе это место несколько иначе. Думал, здесь попросторнее и вокруг десяток художников и программистов». «Пока нет», — покачала головой Каори. «Но скоро будет». «Очень на это надеюсь», — улыбнулся тот и обратился к Мику. «Прости, моя дорогая, но мне пора возвращаться». «Ох, извините». Девушка отскочила от него и смущенно потупилась в пол. «Просто иногда не могу справиться с эмоциями». «Если они позитивные, то не стоит их подавлять», — ответил он и повернулся ко мне. «Ладно, приятель, я поеду домой. Вечером сперва заеду за Аяна, потом за тобой. Договорились?» «Конечно», — улыбнулся я и обнял отца. Все-таки я был безумно рад, что он стремительно идет на поправку. «Еще», — прошептал тот мне на ухо. «Ты ведь знаешь, что делаешь? Я люблю маленьких детей и готов к внукам. Но ты сам хочешь этого?» «Пап», — я улыбнулся и чуть отстранился. «Все будет в порядке, можешь за меня не переживать». После чего попрощались, и он ушел к лифту. Я же повернулся к своим коллегам, которые теперь смотрели на меня несколько подозрительно. «Я в чем-то уже провинился?» — поднял ладони. «Нет», — произнесла Каори. «Но у нас опять спор. Вот скажи, кто из нас должен рисовать монстров?» «Разве Мицука не дала четкие указания?» «Она прислала нам одно и то же задание», — произнесла Мика и покосилась на подругу. «А Каори говорит, что это она должна нарисовать Наг. Но ведь и я могу». «Так, давайте ей позвоним и все решим», — предложил я. «Нет», — синевласка скрестила на груди руки. «Не надо ее лишний раз беспокоить, ты же у нас заместитель, вот ты и решай». «Ах ты ж мелкая стерва, опять меня дразнишь? Хочешь наказание?» Я прищурился и уверенно подошел к их рабочим столам. Взял пару листов с эскизами и повернулся к девушкам. «Ну что могу сказать?» «Мика хорошо рисует, вот только на монстрах меньше деталей. Я помню, когда ты показала постельные сцены, то отлично получалось передать эмоции. А вот у Каори неплохо выходят детализированные персонажи. Поэтому...» — вернул наброски на место. «Прости, Мика, но наги лучше получаются у Каори». Рыженькая малышка обиженно опустила взгляд. «Но предлагаю выход. Ты делаешь наброски эротических сцен с этими гадами, а Каори уже обрамляет их в более презентабельный вид». «То есть у меня не презентабельный?» — пробубнила та. «Дело не в этом. Для манги круто, даже очень, но ты пойми. Сейчас мы должны показать шишкам, что наверху», — ткнул пальцем в потолок. «Настоящий класс, поэтому для обид нет времени и места. Мы не можем подставить Мицука, ведь это работа ее мечты. Да и вы уже давно в компании. И я не хочу, чтобы нас прогнали отсюда из-за какой-то там змеюки». «Правда?» — Мика подняла на меня светящиеся от радости глаза. «Ты так о нас заботишься?» «Мы ведь команда», — я вытянул вперед руку. Рыженькая тут же опустила на нее ладошку. А вот Кеори иронично закатила глаза, но все же поддалась командному духу и присоединилась. Но потом взглянула на подругу, и я увидел на ее лице чувство вины. Конечно, Синевласка понимает, что так будет для всех нас лучше, если именно она возьмется за эти арты. Но в то же время ей стыдно перед Мико. Интересно, что за этим последует? Хотел бы я посмотреть на ее извинения. И словно прочитав мои мысли, Кеори перевела на меня хитрый взгляд. «Ну знаешь, Мико», — загадочно произнесла она, — «есть одна сцена, которую ты должна мне помочь воспроизвести, а Изаму нам тоже будет нужен».